Студия «Медиакнига» представляет. Гай Юлий Орловский. Ричард «Длинные руки. Удар в спину». Читает артист Максим Галец. Часть первая. Глава первая. Жанна Антуанетта еще всхлипывала, когда в кабинет торопливо вошли Альбрехт и Келлеви. За ними грузно выдвинулся дородный сэр Рокгалер, градоначальник захваченной столицы. Альбрехт с порога окинул цепким взглядом комнату, на мгновение задержал его на вытирающей слезинки кружевным платочком маркизе. А когда повернулся в мою сторону, на его строгом лице читалось, что все беды на свете от женщин, начиная с тех, что пошли от глупого поступка Евы. «Садитесь», — велел я. «Без церемоний. Мы в полевом лагере, хоть это и дворец. Появился враг и уже нанес первый удар». Сели молча, очень серьезные и настороженные. Только на лице Келлеви проступило нечто вроде злого удовлетворения. Наконец-то зримый враг, с которым можно скрестить мечи. Да еще Альбрехт чуточку дернул щекой, дескать, сколько было этих ударов и все еще первый. Я пересказал услышанное от Жанны Антуанетты, все продолжили хранить молчание, только быстро схватывающий Альбрехт вздохнул и покачал головой. «Подметное письмо», — проговорил он с неудовольствием. «Конечно, пусть его проверят специалисты Норберта. Наш доблестный граф, или он уже герцог, подмял под себя и местную тайную службу, но даже это вряд ли что-то даст в данном случае. Придется ждать их требований. Кстати, я понимаю жажду сэра Ричарда встретить ясно осязаемого врага и вступить с ним в бой, но этот случай вряд ли дает нам достойного нашей силы и мощи врага». Сэр Келлеви и Рокгалер даже не переглянулись, но по их лицам видно, согласны с Альбрехтом. Тот быстрее всех схватывает любую ситуацию и делает самые разумные выводы, словно не благородный рыцарь высокого происхождения, а торговец какой. Рокгалер сказал несчастным голосом. «Зато по требованиям поймем, кто они и чего они добиваются. С другой стороны, вот так взять и дать им преимущество?» Келлеви вздохнул. «От него тоже требуется высказать свое мнение, а это труднее, чем махать мечом». «Сэр Ричард», — сказал он с холодноватой отстраненностью, — «предпочитает действовать в интересах империи, не примешивая ничего личного. А интересы державы говорят, что это личное дело маркизы». Альбрехт и Рокгалер молча перевели взгляды на меня. В их глазах читалось: «Келлеви прав. Маркиза слишком ничтожная величина для империи. А личные проблемы все, кроме императора, должны решать самостоятельно». «Строгие, осознающие груз ответственности, шутка ли, подмяли империю, глядят на меня выжидающие требовательно. Сейчас мы не шайка баронов с мечами в руках, отстаивающие свои крохотные земли. Под нашей властью такое, что уже все начали побаиваться раствориться в необъятной империи». «Личное», — согласился я. «Мы все должны отделять личное от государственного, что пока удается. Мы же с севера». «Но в деле маркизы есть одна крайне неприятная деталь». Келлеви задвигался в кресле, доспехи протестующе звякнули. «Ваше Величество», я пояснил, согласившись принять ее в качестве лица империи, я тем самым подставил и ее под удар. «Империю?» — уточнил Келлеви. «Маркизу», — ответил я. «Сейчас она важный и дорогостоящий бренд. Некая заметная деталь в политико-экономической модели империи. Переходом от Скаггерака в наши ряды принесла важные имиджевые очки команде реформаторов. Терять эти очки — разве не государственная оплошность?» «Так мы не теряем?» — напомнил Келлеви. «А муж? Что муж? Мы даже не знали о нем. Не жалко». Маркиза вскочила и метнула в его сторону взгляд, полный негодования и ярости. «Сэр!» — воскликнула она звенящим от ярости голосом. «Я здесь!» Я хлопнул себя по лбу. «Ах да, маркиза! Подождите, пожалуйста, в соседней комнате. Мужской разговор, да еще людей благороднейшего происхождения, бывает не для женских ушей». Альбрехт встал, галантно провожая ее, отвел в сторону внутренних помещений моих императорских апартаментов, а там плотно прикрыл за нею толстую дверь, чтобы не оставалось ни самой крохотной щели. «Ты куда отвел?» – спросил я, когда он вернулся и сел. «Дверь в оранжерею справа». «Да ладно», – ответил он. «У вас и туалетная комната, как спальня, а цветы от слез вянут». Я повернулся к внимательно слушающим Келлеви и Рокгалеру. Не буду напоминать о довольно оскорбительном желании этих неизвестных лиц как-то влиять на вашего императора, даже руководить им. Альбрехт, сильно морщась, прервал бесцеремонно. «Позвольте, ваша звездность, но я что-то не усмотрел желание влиять на вас». Остальные промолчали, но я видел на их лицах то же самое выражение подчеркнутого и даже демонстративного непонимания. «Бросьте, принц», — сказал я. «Вы же прекрасно понимаете, что сочту себя задетым». На это и был расчет. Он взглянул на меня из-под лобья. «Что, правда? Уже принц?» «Разве нет?» – переспросил я. «Ладно, потом разберемся. В общем, герцог, вы уже знаете. Мы все здесь сидим, как на иголках, в ожидании удара с той стороны, откуда не ждем. Возможно, это как раз тот случай». Рокгалер покряхтел, подвигался в кресле, устраиваясь, как королевский пингвин в утесах. «Что за удар?» – переспросил он, – «если не вовлечена армия». «Уж вам-то не знать», – сказал я с укором. «Вы и на севере не были только лихим рубакой. Удар может быть таким, что армия не успеет и хрюкнуть, а не то, что почесать задней лапой за ухом». Келлеви произнес с ноткой недоумения. «Муж для маркизы почему-то много значит, кто бы подумал. Обычно для женщин значение имеет только размер его доходов, а также длина титула». «Вы правы, сэр Гастон», — сказал я. «Но если маркиза так привязана к мужу, то без него ей будет не совсем. А это скажется на ее облике, что бросит некоторую тень на облик, представляемой ею империи. Поэтому давайте думать, как ей помочь, потому что это в интересах нашей империи. Мне за державу обидно, а вам?» «Ладно, можете не отвечать», — Рокгалер проговорил после паузы. «Установить наблюдение за маркизой. С кем общается, кто к ней подходит, даже кому кивнет, улыбнется». «Как улыбнется?» «Привлечь магов», — предложил Келлеви, — «чтобы никто ни зримником не прошел. У охраны есть амулеты?» «Снабжены», — ответил я. «Спрошу у Карла Антона». Альбрехт прервал. «Ваше Величество, а почему его не позвали? Он, как человек благородного происхождения, вполне вхож в наш круг». Келлеви кивнул и добавил с уважением. «К тому же, так много сделал для нашей победы над филигонами». Я сказал громко. «Карл Антон, вы меня слышите? Повелеваю явиться на военный совет в моем кабинете». С минуту все сидели в тишине. Наконец дверь стукнули, заглянул Периальт. «Ваше Величество!» — провозгласил он зычно, подражая то ли дворецкому, то ли церемонимейстеру, хотя вряд ли знает между ними разницу. «К вам, сэр Карл Антон!» «Пусть войдет», — распорядился я, отметив для себя, что Периальт назвал его сэром. А это значит, слух о благородном происхождении чародея уже пронесся по дворцу, а то и по городу. Дверь распахнулась шире. Карл Антон вошел все в том же плаще с откинутым на спину капюшоном, в шляпе с высокой тульей и в сапогах из грубой кожи. На лицах собравшихся отразилось удовлетворение. Маг еще в большей степени, чем они, верен одежде Севера. Я кивнул чародею на свободное кресло. «Садитесь, благородный сэр. У нас уже началось обсуждение, но пока ничего не решили». «Дело в том...» Карл Антон опустился в кресло, не снимая шляпы. Обычаи гильдии, что даже выше законов, повелевают оставаться в шляпе. Держится, как заметил я, со скромным достоинством. Именно так, как от него и ждут. Я пересказал суть проблемы. Альбрехт тихонько переговаривался с Келлеви. Карл Антон осторожно слушал и помалкивал, понимая деликатность своего положения, хотя тайна его благородного происхождения и раскрыта, но все же чародей, адепт нечистой магии, хотя и как бы на стороне церкви, но все-таки не совсем свой. «Мне нужно подержать в руках то письмо», — — проговорил он наконец. «Если без защитных заклятий, то могу узнать, кто отправлял, или место, откуда». Я кивнул Альбрехту, он быстро подошел к двери комнаты, куда отвел Жанну Антуанетту, приоткрыл и крикнул. «Маркиза!» «Ох, простите, я в задумчивости ничего не видел. Его Величество изволит велеть вам со всей возможной скоростью доставить перед его как бы светлые очи то самое письмо. Но все же не торопитесь в таком деликатном деле». Через минуту дверь распахнулась. Мимо Альбрехта промчалась с пунцовыми щеками Мария Антуанетта, на бегу обеими руками подбирая длинный подол платья. На этот раз Альбрехт проводил ее лишь вежливым поклоном. Бегать не солидно даже герцогу, а уж тем более принцу, если это не на войне, конечно. Хрурт едва успел распахнуть перед нею дверь. В коридоре мелькнуло удивленное лицо Периальда, которому она едва не угодила в объятия. Нас окатила волна нежных духов с примесью тепла ее тела. Хрурт не успел закрыть дверь, как нечто огромное и тяжелое отпихнуло его. В кабинет ворвался адский пес с горящими, как раскаленные уголья, глазами. «Ваше Величество!» — прокричал из коридора Хрурт. «Ваша собачка! Она сама!» «Закрой дверь!» — буркнул я. Бобик быстрым взглядом окинул стол. Но там ни жареного гуся, ни кабанчика, ни даже пирогов с мелкими пташками, которые он просто обожает. Разочарованно вздохнул и с размаха плюхнулся на пол у моих ног, придавив ступни. Карл Антон кивнул в сторону двери. «Ваше Величество, это стоит вашего вмешательства?» «Вообще-то женщина ничего не стоит», — согласился я. «Но некоторые, если верить поэтам, ценится, ну, прям как не знаю что. К счастью, политика далека от поэзии. Она смесь математики и бесстрастной расчетливости богомола. А расчеты показывают, что, защищая ее, защищаем себя». «В известной степени», — сказал он. Я кивнул. «Да, конечно. Словом, устанавливаем скрытое наблюдение за нею и окружением. Карл Антон проверит письмо, а мы додумаем остальные меры защиты». «И нападение», — договорил Альбрехт. «Я просто не могу представить, чтобы сэр Ричард только защищался». Я промолчал. Приходилось и защищаться, и позорно удирать, и быть схваченным, но историю пишет победитель. А в ней я проеду на белом коне от первой страницы до последней, милостиво улыбаясь и разбрасывая пряники под ликующие крики благодарного народа и взлетающие кверху лифчики и трусики. Ах да, их пока еще не придумали. Рокгалер вздохнул так тяжело, что заколыхались два подбородка, а третий раздвинулся по груди, подобно взапревшему тесту, готовому в печь. «А что за противник?» — поинтересовался он задумчиво. «Которого не страшит багровая звезда. Такого и вообразить не могу». «Либо в таких глубинах земли, — сказал я медленно, — куда разрушительная мощь Маркуса не достанет, либо где-то слишком высоко». Альбрехт прервал. «Простите, Ваше Величество, но есть более простой вариант». «Слушаю, — сказал я недовольно. «Просто спрятались, — ответил он. Так что не найти. Либо в запретных землях, что остаются целыми даже после визитов Маркуса, либо здесь же, в Вальсингейме, но хорошо законспирированы. К примеру, это все задумала и осуществляет герцогиня Херцвордская, на которую уж никак не подумаешь». Келлеви буркнул. «В запретных землях? Сами в тюрьме. Если бы только могли выйти, интриговать не стали бы». «Могли одичать», — предположил я. «В изолированных общинах так всегда. Для высоких технологий нужна человеческая масса хотя бы в 50 тысяч тонн живого веса». «Ладно, ладно», — отвлекся. «Тоже, думаю, скорее всего, хорошо спрятались. На меня посматривают несколько странно. Снова не поняли, почему не хочу спорить? Властелин тоже постепенно превращается сперва в заложника своих лордов, а потом обычаев, моды». «Хорошо», — мелькнула сердитая мысль, — «хоть не любовниц. Тогда вообще кранты. Хотя могут присобачить и такое, раз уж хочу помочь маркизе, даже военный совет созвал. Все еще не понимают, что борюсь не за нее, ставки куда выше.